Эпилог. Незнакомый потолок. Вот какова была первая мысль Фрейи. Где я? Ты в больничном крыле Алфеи. Тебе уже лучше? Ты долго спала. Фрейя повернула голову на звук голоса и вдруг увидела себя. Она рывком села, но тут же поняла. Это не она. Это та, кем она была в последнее время. Флора. Она сидела у ее кровати, рядом с ней, а на тумбочке стояла корзинка фруктов. «Почему вы оставили мне жизнь, мяу? Ведь я...» На глаза Фрейи навернулись слезы, стоило ей вспомнить, что произошло. Она плотнее закуталась в одеяло, прижала к голове ушки. «Все хорошо, незачем плакать», — сказала Флора и положила ладонь поверх ладони Фрейи. Руки феи цветов были теплыми. «Ты... как ты проснулась?» «Сама не знаю. Это произошло в тот день, когда случилась вся эта история с источником, так что... Думаю, это как-то связано с тем, что ослабла ты, ослабла и твоя магия. Потом я вернулась в Алфею и... В общем, со мной не случилось ничего страшного, но больше так не делай, хорошо?» «Хорошо», — кивнула Фрейя и шмыгнула носом. «Но мне все равно нет прощения, и теперь... Что теперь будет с моей планетой?» «Думаю, все с ней будет хорошо», — уверенно заявила Флора. «Прости, возможно, ты на меня разозлишься, но...» «Пока ты была без сознания, я успела не только прийти в норму, но и исследовать содержимое твоего мешочка. Так вот, трава, которую ты используешь для магии...» «Что?» «Она особенная. Думаю, то, что она у вас растет, значит лишь одно. Магия не исчезла». «Невозможно. Ведь, ну, она же пропала навсегда». Флора пожала плечами. «Навсегда — очень опасное слово. Природа мудра, но ей нужно время». «Вот как?» Фрейя на секунду замолчала, задумавшись. Наконец подняла голову, посмотрела Флоре прямо в глаза. «А ты... разве ты не ненавидишь меня? Ведь я использовала твой облик. Я оставила тебя. Я совершила столько того, чего не стоило совершать... И что нельзя простить. Но я простила тебя». И Флора обняла ее, крепко прижав к груди. Фрейе больше не были неприятны прикосновения людей.